17. Несколько дней Лавр занимался обустройством своего нового жилища. Пещера, в которой он поселился, представляла собой два огромных валуна, покрытых сверху еще большей каменной глыбой. Одной из своих сторон глыба касалась земли, образуя третью, покатую стену. Четвертую стену принялся строить сам Лавр. Из инструментов у него был лишь взятый в монастыре нож. Заметив неподалеку стволы поваленных деревьев, Лавр попытался подтащить их к пещере. К самым толстым стволам он даже не подходил. Когда же он обхватил руками один из средних стволов и попытался сдвинуть его с места, не удалось и это. Справившись с сердцебиением, Лавр задумался о том, что было тому причиной — тяжесть дерева или его старость, и решил, что все-таки старость. И тогда он взялся за тонкие молодые стволы, которые были повалены при падении больших деревьев. Подтаскивая эти деревца к валунам, он вкапывал их нижнюю часть в землю, а верхнюю прижимал к неровной поверхности камня. Стволы друг с другом связывал толстыми сплетенными из вьюна веревками. Промежутки между стволами заполнял травой и мхом. Из связанных веток Лавру удалось сделать даже дверь. Дверь не висела на петлях, а приставлялась, но от холода спасала не хуже настоящей. Соорудив стену, Лавр понял, что тонкие стволы здесь и были самыми подходящими, потому что толстые стволы не прилегали бы друг к другу так плотно. Он сказал Устине: «То, что человеку дается по силе его, и есть наилучшее, а что сверх силы его, то любовь моя не полезна». Из валявшихся там и тут камней Лавр сложил очаг. Понимая, что пришла старость, на крепость своего тела он более не рассчитывал. Чтобы сохранить в теле жизнь в самые холодные дни, Лавр стал разводить в очаге огонь. Впоследствии, обжившись на новом месте, начал топить один раз в неделю. По субботам он разводил огонь при помощи кресала и трута, которые всегда держал сухими в обнаруженном им углублении под потолком. Топил Лавр с утра до вечера, глядя, как сырой дым от собранных им веток медленно вытягивало в дверной проем. За день топки камни пещеры вбирали в себя столько тепла, что его хватало до следующей субботы. Почти всегда хватало. Если пещера выстуживалась раньше, Лавр терпел, но установленного дня не менял. Лавр полюбил свое жилище. Оно защищало от холодных северных ветров и оказалось неожиданно просторным. В ближайшей ко входу части можно было стоять в полный рост. Там же, где гранитная плита уходила вниз, нужно было сгибаться. Иногда Лавр забывал о нависающей глыбе и сильно ударялся о нее головой. Утирая выступившие слезы, он обвинял себя в нежелании склонять голову и гордыни. Улыбаясь, радовался, что даваемые ему уроки смирения столь легки. Лавр понимал, что с ним обращаются как с ребенком. Впервые со времени детства ему было так спокойно. «Сё покой мой век века», — повторял он про себя и удивлялся глубине своего покоя. Ему казалось, что он слышит источники вод под землей, дыхание облаков в небесах. В прежней жизни с ним происходило много чего, но так или иначе все происходило на людях, а теперь он был совершенно один. Ему не было одиноко, потому что он не чувствовал себя оставленным людьми. Все когда-либо встреченные им ощущались им как присутствующие. Они продолжали тихую жизнь в его душе, независимо от того, отправились ли в иной мир или были все еще живы. Он помнил все их слова, интонации и движения. Их старые слова рождали новые слова. Они взаимодействовали с позднейшими событиями и словами самого Лавра. Жизнь продолжалась во всем своем многообразии. Она двигалась хаотично, как и положено жизни, состоящей из миллионов частиц, но вместе с тем просматривалась в ней и какая-то общая направленность. Лавру стало казаться, что жизнь движется к своему началу. Не началу всеобщей жизни, сотворенной Господом, а к его собственному началу, с которым всеобщая жизнь открылась и для него. Мысли Лавра, прежде занятые событиями последних лет, все чаще стали обращаться к первым годам его жизни. Идя по осеннему лесу, в своей руке он порой чувствовал руку Христофора. Она была шершавой и теплой. Поглядывая на Христофора снизу вверх, Лавр вспомнил, наконец, где видел лицо, отразившееся в озере. Это было лицо Христофора, от деда внуку в день старости его. Христофор вел его по звериным тропам, время от времени останавливаясь, чтобы передохнуть. Он рассказывал о травах, засыпающих в это время года, и о свойствах, тронутых заморозками корней. Рассказывал о путях птиц, стремящихся от холода на юг, об их непростой жизни на чужбине и об удивительном умении возвращаться. «Возвращаться Лавре свойственно не только птицам, но и людям», — сказал однажды Христофор. «Должна быть в жизни какая-то завершенность». «Почему ты называешь меня Лавром?» — спросил Лавр. «Ты же знал меня как Арсения». «Какая разница?» — ответил Христофор. «А помнишь, ты тоже хотел стать птицей?» «Помню. Я тогда недолго летал». Когда мальчик утомлялся, дед сажал его в сумку за плечами. Он нес его домой, и от мерного шага Христофора глаза мальчика слипались. Ему снилось, что он стал птицей-харадером. Взяв на себя чужие язвы, он взлетает в Поднебесье и развеивает их над землей. Просыпался уже ночью на своей лежанке, слушал, как в углу пещеры мерно капает вода. 18. К ноябрю краюха, взятая Лавром в монастыре, стала ощутимо таять. Лавр отметил ее таяние, но это не вызвало в нем беспокойства. Он понимал, если его присутствие на земле еще имеет какой-то смысл, хлеб насущный будет ему дан во благо времени, и так и произошло. Однажды утром Лавр услышал осторожные шаги у пещеры. Он вышел наружу и увидел человека с буханкой хлеба в руках. «Я мельник Тихон и принес тебе хлеба», — сказал человек. Одежда его была в муке, и лет ему было около 30. Поклонившись, мельник Тихон дал Лавру буханку. Лавр взял ее молча и тоже поклонился. Мельник ушел. На следующий день он вернулся, ведя за руку жену, которая сильно хромала. «На мою ногу упал мельничный жернов, и с тех пор я не могу на нее ступить», — сказала мельничиха. «Состояние же моего здоровья с каждым днем ухудшается». «Как ты добралась сюда с такой ногой, если муж не нес тебя на руках?» — спросил Лавр. «До моей чаще дойдет ведь и не всякий здоровый». «Это не так трудно», — сказал мельник Тихон, «ибо твоя, Лавре, чаще всего в полутора часах пешего движения от Рукиной слободки. Тебя видели ходившие по лесу, и все в слободке теперь знают, что ты здесь живешь». Лавр внимательно посмотрел на пришедших. Он понял, что многодневный его путь оказался на деле не таким уж длинным, и что он заблудился в своем пути, но в итоге пришел туда, куда и должен был прийти. «Помози нам, Лавре», — попросил мельник Тихон, «ведь какая же она на мельнице помощница с больной ногой?» По щекам мельничихи струились слезы, поскольку она знала, что речь идет не о ее ноге, а о ее жизни. Лавр знаком приказал ей снять платок, намотанный на болевшую ступню. Когда она это сделала, Лавр опустился у ее ног на корточки. Ступня была опухшей и начинала гнить. Он стал ее медленно ощупывать. Мельник Тихон отвернулся. Лавр сжал ступню обеими руками, и мельничиха зарыдала. Он вновь намотал платок на больное место. «Не плачь, Жену», — сказал Лавр. «Нога твоя заживет, и вернешься к работе на мельнице, и будешь помощница мужу твоему». «И будет все по-прежнему?» — спросила мельничиха. «Нет, не все будет по-прежнему», — ответил Лавр, «так как ничто на свете не повторяется. Да ты, я думаю, этого и не хочешь». И они поклонились Лавру и ушли. С того дня из Рукиной слободки к нему начали ходить люди. Увидев, что схимник Лавр помог больной мельничихе, они понимали, что он не откажет и им. Услышав рассказ мельника о том, как Лавр принял его хлеб и как благодарил его низким поклоном, они стали носить ему пищу. И всякий раз, как они приносили ее, Лавр просил их этого не делать. И они все равно приносили ему то хлеб, то вареную репу, то овсяную кашу в горшочках. Из рассказа мельника следовало, что подобные приношения не повредят. Кроме того, в Рукиной слободке уже давно считали, что только оплаченный труд приносит результаты, даже если это труд исцеления. Поняв, что отказаться невозможно, Лавр стал делиться пищей с птицами и животными. Он разламывал хлеб надвое и распахивал руки, и на его руки садились птицы. Они клевали хлеб и отдыхали на его теплых плечах. Овсяную кашу и репу обычно съедал медведь. Он никак не мог найти подходящие берлоги для сна, и это отравляло ему жизнь. Приходя к Лавру, медведь жаловался на морозы, отсутствие питания и свою общую неустроенность. В самые холодные дни Лавр пускал его в пещеру погреться, призывая гостя не храпеть во сне и не отвлекать его от молитвы. Само же их соседство Лавр предлагал ему рассматривать как меру временную. В самом конце декабря медведь все-таки нашел себе берлогу, и Лавр вздохнул с облегчением. 19. Начиная с той зимы, Лавр потерял счет времени, устремленного вперед. Теперь он чувствовал только время круговое, замкнутое на себе, время дня, недели и года. Он знал все воскресенья в году, но счет лет был им безнадежно утрачен. Иногда ему сообщали, какой на дворе год, но он тут же это забывал, потому что давно уже не считал такое знание ценным. События в его памяти более не соотносились со временем. Они спокойно растеклись по его жизни, выстроившись в особый, со временем не связанный порядок. Некоторые из них всплывали из глубин пережитого, некоторые же погружались в эти глубины навеки, потому что их опыт никуда не вел. Само пережитое постепенно теряло отчетливость, все более превращаясь в общие идеи добра и зла, лишенные подробностей и красок. Из временных указаний все чаще ему приходило на ум слово «однажды». Это слово нравилось ему тем, что преодолевало проклятие временем и утверждало единственность и неповторимость всего произошедшего «однажды». Однажды он понял, что этого указания вполне достаточно. Однажды к пещере Лавра привезли новгородскую боярыню Елизавету. Много лет назад она поскользнулась и ударилась головой о камень. С тех пор зрение ее стало меркнуть, и через некоторое время она видела одни лишь очертания предметов. Незадолго до прихода к Лавру боярыня Елизавета перестала видеть даже их. Когда Лавр вышел из своей пещеры, она сказала: «Помажь мне глаза той водой, которую берешь из родника, чтобы я опять прозрела». Лавр подивился вере пришедшей и сделал так, как она сказала. И в тот же час она увидела очертания лица Лавра, а за его спиной движение сопровождавших ее. Боярыня Елизавета стала показывать на них пальцем и называть их по именам. Еще она называла имена трав и цветов, росших вокруг пещеры Лавра. Иногда она ошибалась, потому что в глазах ее все еще стояла муть, но уже тогда она видела главное — свет. То и дело она поднимала голову вверх и смотрела, не щурясь, на яркое летнее солнце, и глаза ее не болели, и все не могли насытиться солнцем. К началу осени зрение боярни Елизаветы вернулось к ней полностью. Однажды к Лавру привели раба Божьего Николая, связанного цепями. Вели его 10 человек, потому что меньшее количество было не в состоянии сдерживать его и управлять его движением. Николай был невысок, но неистовую силу ему давали вселившиеся в него бесы. Облик его был страшен. Николай рычал и выл, и грыз свои цепи, обнажая обломанные о железо зубы. На губах его вскипала кровавая пена. Он дико закатывал глаза, так что видны были одни лишь белки. На висках его и на шее вздувались синие кровяные жилы. Из одежды на нем не было почти ничего, поскольку все, что на него надевали, он разрывал в клочья. И, несмотря на мороз, ему не было холодно, грели его сидевшие в нем чуждые силы. «Отпустите его», — сказал Лавр, державшим Николая. Державшие переглянулись. Помедлив немного, они бросили цепи и отошли от Николая. Наступила тишина. Николай уже не выл и не бился. Полусогнутый, он стоял и смотрел прямо в глаза Лавру. Рот его был полуоткрыт. Изо рта, раскачиваясь, тягуче стекала слюна. Лавр сделал шаг к Николаю и положил руку на его голову. Так они стояли некоторое время. Глаза Лавра были закрыты, а губы шевелились. Головы обоих медленно сближались, пока лоб Лавра не коснулся лба Николая. «Именем Спаса нашего Иисуса Христа повелеваю вам покинуть раба Божия Николая», — громко сказал Лавр. При этих словах Николай протянул руки к Лавру, словно хотел его обнять. Тело его обмякло. Звеня цепями, Николай медленно съехал на землю. Он лежал на снегу у ног Лавра, и никто не смел к нему подойти. Глаза Николая были открыты, как у мертвого, но он не был мертв. «Они покинули его, и дух его на пути к выздоровлению», — сказал Лавр. «Дайте ему передышку до исхода ночи. Утром же пусть идет к причастию». И Николая унесли в Рукину слободку, и он лежал в беспамятстве конец этого дня и всю ночь. Когда же рано утром он открыл глаза, то в них уже сиял свет разума, как и подобает человеку, носящему образ Божий. Николай был еще очень слаб, потому что с бесами из него вышла та кромешная сила, которой он обладал. Молитвами окружающих и своей собственной Николай нашел в себе силы дойти до церкви и причаститься. Причастившись же, он почувствовал себя лучше, потому что с кровью и телом Христовыми в него вошла новая крепость. Прямо из церкви Николай, сопровождаемый народом, направился к пещере Лавра. Лавр вышел им навстречу и благословил их безмолвно. И все пали перед Лавром на колени, потому что видели, что силы этого человека крепче бесовской силы. Затем все спросили Николая, отчего это, когда его вели к пещере Лавра, он так сопротивлялся и кричал криком, превышающим по своей силе человеческие возможности. И тогда Николай ответил им: «Вы били меня, понуждая идти сюда, бесы же били меня, возбраняя это делать, и я не знал, кого из вас слушать. И, будучи побиваемый теми и другими, я кричал двойным криком. И все удивились произошедшему, и восславили небесного Бога и его земного светильника Лавра». 20. В год великого голода к Лавру пришла отроковица Анастасия, потерявшая девственность. Плача, она пала ниц перед Лавром и сказала: «Чувствую, что я понесла в чреве моем, но не могу рожать, не имея мужа. Ведь когда родится ребенок, его назовут плодом греха моего». «Чего же ты хочешь, жена?» — спросил Лавр. «Ты и сам знаешь, Лаври, чего я хочу, но я боюсь тебе это сказать». «Знаю, жену. Так ведь и ты знаешь, что я тебе отвечу. Почему же, скажи, ты ко мне пришла? Потому что если я обращусь к знахарке в Рукиной слободке, о моем грехе узнают все, а ты лишь помолись, и плод греха моего выйдет из меня так же, как вошел». Взгляд Лавра поднимался по верхушкам сосен и терялся в свинцовых небесах. На ресницах его застыли снежинки. Поляну покрывало первым снегом. «Я не могу молиться об этом. Молитва должна иметь силу убежденности, иначе она недейственна. А ты просишь меня молиться об убийстве». Анастасия медленно поднялась с колен, села на поваленное дерево и подперла щеки кулаками. «Я сирота, а сейчас голодное время. Я и не прокормлю ребенка. Как ты не понимаешь? Сохрани дитя, и все образуется. Просто поверь мне, я это знаю. Ты убиваешь и меня, и его». Лавр сел на дерево рядом с Анастасией и погладил ее по голове. «Я тебя очень прошу». Анастасия отвернулась. Лавр опустился на колени и прижался головой к ногам Анастасии. «Буду молиться о тебе и о нем всякий час. Пусть он станет чадом старости моей». «Ты отказываешь мне, потому что боишься погубить свою душу?» — спросила Анастасия. «Я боюсь, что уже погубил ее», — тихо сказал Лавр. Уходя, Анастасия оглядывалась на Лавра, а он плакал, и ей было его жалко. 21. Зима оказалась морозной, с небес летели не снежинки, а пыль, белая искрящаяся пыль, которая оседала на деревьях и кустах. Собственно, кустов уже тоже не было. Сначала они стали сугробами, а затем и сугробы исчезли в бескрайнем снежном покрывале, наброшенном на лес. Еще в начале зимы Лавр сказал Устине: «Мне кажется, любовь моя, это самая холодная зима из тех, что мне довелось пережить. А может быть, просто дело в том, что тело мое уже не способно сопротивляться трудностям. Чтобы оно не разлучилось с душой раньше времени, попробую топить дважды в неделю». Но топить пещеру дважды в неделю у Лавра не получилось. Приготовленный им запас сучьев быстро таял, а находить сучья под глубоким снегом было затруднительно. По грудь в снегу Лавр добирался до ближайших деревьев и обламывал их ветви, но это требовало больших усилий. Принеся в пещеру одну-две ветки, он долго не мог отдышаться. Лавр падал без сил на лежанку, и дыхание его, стесненное грудным кашлем, восстанавливалось трудом. Экономя дрова, он стал топить часто, но понемногу. Камни от такой топки не прогревались, и в пещере всегда было холодно. Подходила к концу и еда, которую до большого снега Лавру порой доставляли из Рукиной слободки. Когда еду приносили прежде, он отказывался от нее, говоря, что у него много своих запасов. Летом и осенью у него действительно были многочисленные травы и корни, достаточные для насыщения. Но под завалившим их снегом они теперь были недоступны. По причине глубокого снега к Лавру перестали ходить и больные, перестав, соответственно, приносить еду. На это трудное время о нем забыли. Не жестоким забвением злонамеренных, но вынужденным забвением страждущих. Снег соединился с голодом, и легко не было никому. К середине зимы Лавр уже почти не выходил из пещеры. Он берег оставшиеся у него силы и тепло. В дальнем углу пещеры он однажды нашел остатки краюхи, принесенной им в свое время из монастыря. «Хлеб этот, возможно, не первой свежести», — сказал Лавр Устини, — «да и осталось его не так уж много. Но знаешь, если не предаваться чревоугодию, этого на какое-то время хватит. В ситуациях, подобных моей, главная любовь моя — не капризничать». Разрешив сложности с питанием, Лавр нашел возможности согреться. Он стал думать об Иерусалиме. С утра до ночи Лавр бродил по его улицам, полным солнца, и даже засыпая, ощущал запах остывающих камней, гладил их шершавую поверхность. Камни отдавали свое тепло мерзнущим рукам Лавра, и ему больше не было холодно. Февраля третьего дня на Масличной горе он встретил старца Иннокентия. Лицо старца было загорелым, так что было понятно, что в Иерусалиме он уже не первый день. Вместо приветствия старец показал на храмовую гору и тихо запел: «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром». Старец Иннокентий пел, обнажив голову, и теплый февральский ветер шевелил его седины. По воздуху плыли насекомые святой земли и сухие ленты трав, сорванные с насиженных мест. Они смешивались с древней пылью Иерусалима и попадали в глаза стоявшим. На ресницах старца Иннокентия блестели слезы. Он уже сомкнул уста, а его песнь все еще разливалась над долиной Кедрона. Глядя на него, Лавр думал, что так, должно быть, выглядел праведный Симеон на 361 году своей жизни. «Да ведь сегодня есть память праведного Симеона», — улыбнулся старец Иннокентий. «А ты об этом, что ли, забыл? И как же тут не воспеть освобождение, которое днесь для меня наступает?» «Я понял это потому, как ты приближался», — сказал ему Лавр. «Ты делал это освобожденно, как человек, увидевший все, что должен был увидеть. По правде говоря, не ожидал тебя здесь встретить, хотя где же нам еще было проститься, как не здесь?» Старец Иннокентий обнял Лавра. «Не скорби, Лаври, ибо недолго тебе оставаться запертым во времени». Они стояли на вершине горы. Лавр смотрел, как из-за плеча старца наплывает туча, из которой не прольется ни капли дождя. 22. Весной стало понятно, что и в наступившем году голод не кончится. В конце мая, когда из-под земли показались злаки, а плодовые деревья только отцвели, ударил сильнейший мороз. Он пришел посреди теплых дней и свирепствовал только одну ночь. Все, что было способно произрастать и цвести, в эту ночь погибло. В Рукиной слободке бывали разные несчастья, но такого мороза в мае не помнил никто. Слободской мельник уподобил его дыханию дьявола, которое леденит все, чего касается. Это уподобление многим открыло глаза на истинную природу произошедшего и дало направление для умозаключений. Было ясно, что такие вещи не приходят случайно. Поиск причин не был долгим. Несмотря на просторные древнерусские одежды, к весне ни для кого уже не было тайной, что сирота Анастасия не праздна. Когда произошла беда, ее спросили, кто отец ее ребенка. Но она отказалась отвечать. И больше ее не спрашивали, потому что всем в Рукиной слободке ответ был и так очевиден. Отцом ребенка был тот, чьим ледяным дыханием уничтожило всякий злак и плод всякого древа. И выход здесь был один, и никто не произнес, что это за выход, ибо все и так знали, как надлежит поступать». Светлой июньской ночью ветхая изба Анастасии загорелась с четырех сторон. Никто из жителей Рукиной слободки не спал, но никто избу и не тушил. Многие плакали и молились, потому что, несмотря на связь Анастасии с нечистой силой, им было ее жалко. Многим казалось, что живущая без родителей девушка, если и стала легкой добычей дьявола, то в этом была вина не только ее, но и обстоятельств. И лишь забота о спасении Рукиной слободки от голода сковывала этих людей в свойственном им мягкосердечии. Они окружали избу Анастасии, чтобы не дать ей оттуда вырваться, и закрывали уши ладонями, чтобы не слышать ее предсмертных криков. В шуме пламени они их и не слышали. Когда изба догорела, самые смелые отважились рыться в пепле, чтобы проткнуть осиновым колом то, что осталось от Анастасии. Не найдя же никаких следов сгоревшей, слободские еще более уверились в ее виновности, поскольку от невинного человека должно же было хоть что-то остаться. И все убедились в том, что Анастасия исчезла, яко исчезает дым, и погибла, яко тает воск от лица огня, от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением». Но Анастасия не исчезла. Понимая, к чему идет дело, в ночь пожара она тайно бежала из Рукиной слободки. Бегство ее осложняли тошнота и головокружение, но главное — тяжелый живот, в котором ворочалось ее дитя. Главная же сложность состояла в том, что бежать ей было некуда. На всем свете был у нее лишь один старец Лавр, предсказавший благополучный исход событий. И его предсказание Анастасия на ходу размазывала слезы по щекам, кажется, не сбывалось. Царапая лицо и руки, олетевшие навстречу ветви, в сердце своем Анастасия ругала старца за отказ помочь ей и называла его чуть ли не виновником своих бед. Когда же вскоре после полуночи она приблизилась к пещере Лавра, гнев покинул ее сердце, а силы — тело. У нее уже не было ни упреков, ни даже слез. Тяжело дыша, Анастасия опустилась на землю и позвала Лавра. Ее вырвало. С плошкой воды в руках из пещеры вышел Лавр. Он омыл Анастасии лицо и руки. «Меня пытались сжечь», — прошептала Анастасия. «Они думают, что я имею в чреве моем от дьявола». Лавр молча смотрел на Анастасию. Глаза его были полны слез. «Так почему же ты молчишь?» — крикнула Анастасия. Лавр положил ей руку на лоб, и Анастасия почувствовала прохладу.